Часть третья. О прощении. Прощение – это освобождение себя. Интервью с психологом Михаилом Хосьминским. Корреспондент. Нам свойственно испытывать по отношению к насильнику отрицательные чувства, ненависть, жажду мести. Это довольно сильные чувства, которые мешают нам жить. Нужно ли прощать насильника и стараться избавиться от этих эмоций по отношению к нему? Мы почему-то считаем, что если мы прощаем, то совершаем великодушный жест по отношению к нашему обидчику. Нам кажется, что если мы прощаем, то тем самым приносим невероятную жертву. А на самом деле прощение – это не жертва и не великодушный жест по отношению к человеку, которого мы ненавидим. Прощение – это освобождение. Освобождение себя. И польза от прощения в первую очередь нам самим. Каждый из нас прекрасно знает, что обида, ненависть, злость – это тот груз, который очень тяжело носить, с которым тяжело дышать и тяжело жить. Ненависть, жажда мести – вещи зачастую просто неподъемные. Жертву постоянно преследуют черные мысли об этом, которые вращаются по замкнутому кругу и действительно снижают качество нашей жизни. У человека из-за этого плохое настроение. Он может быть сварливым, агрессивным, недоверчивым, резким с теми, кто вообще ни в чем не виноват. Часто такой человек теряет интерес к жизни, обрывает контакты с людьми, которые у него были до произошедшего. Как спутники этого груза появляются и другие проблемы, в том числе тяжелые телесные болезни. Но мы не видим того, что весь этот ужас, который нас окружает, прямое следствие того, что мы не можем отпустить ситуацию, что травмирующий случай взял нас в рабство. А причины того, что мы не можем освободиться от этого рабства, это обида, ненависть, жажда мести и злость, которые мы носим с собой, пестуем и лелеем. А что же сам объект нашего гнева? Обидчику ни жарко, ни холодно от нашей ненависти, обиды и злости. Чаще всего он этого совсем не замечает, а если даже и чувствует на себе, то оправдывает себя. А нередко и наоборот, переворачивая все с ног на голову, еще и обвиняет в агрессии, преследовании, плохом отношении к нему ту сторону, которую сам же и обидел. И кому же плохо? Плохо тому, кто постоянно носит с собой эту тяжесть, злится, страдает от этого. Эти переживания – тяжелейший груз, который лежит на сердце и на душе и не дает нормально жить тому, кто несет груз ненависти. Знаете, на что это похоже? Вот представьте, что мы собираем обиды своей жизни. Большая беда – большой камень, маленькая – маленький. Мы собираем обиды в огромный мешок. Эти камни нам нужны для того, чтобы, встретив человека, который нанес нам эту обиду, взять соответствующий камень и кинуть в него, чем, наконец, отомстить и восстановить справедливость, в кавычках. Но мы не знаем, где и когда встретится нам тот человек, который нас обидел. Поэтому мы должны всегда и везде носить с собой этот наполненный камнями огромный мешок. Уже изнемогаем под ним, теряем последние силы, не можем ни думать, ни двигаться толком, потеряли все интересы, не можем под такой тяжестью радоваться жизни, но тащим, тащим. Что дальше? Остается одно из двух. Либо носить его всю жизнь, страдая, либо бросить и ходить свободно. Корреспондент. Как это сделать? Как простить такую болезненную рану, нанесенную тебе ни за что ни про что. Многие считают, что расставаться с ненавистью тяжело и болезненно, что это невероятно сложно. А на самом деле прощать легко. Я сотни раз наблюдал, как люди обретали радость и уверенность, простив обидчика. Нужно просто трезво посмотреть на ситуацию. Представьте, вы идете с этим тяжеленным мешком по мосту и проваливаетесь в воду. Что будет? Первое, что вы сделаете, это скинете мешок, даже если там лежат очень дорогие вещи, иначе просто не спастись. Причем сделаете это очень быстро и легко. А наша жизнь несравнимо дороже любых вещей, и уж тем более камней обид и жажды мести. Не стоит из-за них идти под воду. Уж лучше пусть утонут они. Корреспондент, почему кажется, что так трудно избавиться от ненависти? Потому что обида, ненависть, жажда мести очень быстро разрастаются в душе. Это такой сорняк, которому не нужен уход, который сам распространяется с огромной скоростью и губит все вокруг. Как только семена этого сорняка попали в благодатную почву, все, конец. И не будет человек дальше чувствовать радости, не будет иметь светлых желаний, не будет открыт миру и творчеству. Все лучшее будет убито сорняком. Человек страдает, хочет от сорняков обид избавиться, но вдруг понимает, что на месте сорняков, если их вырвать, образуется пустота. Пустое место, и ему становится страшно. Вот люди и боятся этой пустоты. Если я сейчас обиду отброшу, то с чем я останусь тогда? Корреспондент, и что делать? Раз уж получилось, что вы позволили вырасти в себе этому сорняку, и раз уж в результате его уничтожения образовалась пустота, надо брать необходимые семена и засевать ими душу. Да, определенное время будет ощущаться пустота, но потом семена, хорошие, добрые, дадут всходы. Потом появится плод, который заполнит это пустое поле. А позволять сорняку расти дальше – это бессмысленно. Пока ты от ненависти не избавился, что бы ты ни пытался делать, избавиться от боли или в чем-то себя найти, хорошего результата, скорее всего, не будет. И многие, пережившие насилие, это знают. Что же посеять вместо выкорчеванного сорняка? Семена эти известны. Добрые дела, помощь другому человеку, молитва, милостыня. Все это те семена, которыми мы можем образовавшуюся пустоту засеять, получить здоровые всходы, а затем и плоды. И нужно постоянно следить за своим полем, потому что если постоянно здоровые семена втаптывать и снова допускать сорнякам разрастаться, то ничего хорошего не вырастет. Корреспондент, но как можно не ненавидеть, если, например, речь идет о рукоприкладстве? Берите Евангелие, читайте, что было со Христом. Если бы сам Бог во плоти разозлился, то никому бы мало не показалось. А Серафим Саровский, которого избили и который ходил с палочкой, он на кого сердился? Дело все в том, что у Серафима Саровского все было засажено цветами любви, а нам только брось семя сорняка, и оно быстренько разрастается. Вот в чем разница между нами. Понимаете, у нас почва разная. У него сорняки не росли, а у нас растут. Да еще как растут. Мы их пропалываем, а они все растут и растут. Это даже у тех, кто все же старается, работает над собой. А есть те, кто еще и культивирует, свои сорняки обиды. Там вообще все зарастает сплошным чертополохом. Часто человек так привыкает ко всем обидам, к бардаку внутри, что уже не может отойти от источника насилия. Например, муж бьет жену. Вроде бы надо уносить от него ноги, но она не бежит. Она продолжает терпеть, выискивать какие-то аргументы за, оправдание. Он умрет, он погибнет, он на самом деле хороший, он исправится, да и дети без отца будут. На самом деле причина в том, что обида их связывает, что она ему не может простить. Она все надеется взять реванш, получить его признание и компенсацию за нанесенные ей обиды. Я убежден, что люди, испытывающие постоянное физическое насилие, должны бежать от этих отношений. Но все равно надо простить того, кто нанес обиду, не возвращаясь вновь к этим отношениям. Корреспондент. Значит ли это, что жертва должна подавить свои эмоции? Ни в коем случае. Эмоции, как сильные чувства, должны быть отреагированы. Если хочется плакать, то обязательно надо плакать. Если хочется жалости, то ее надо получить. Если есть агрессия, то надо отреагировать и ее. Но сделать это в максимально безопасной форме. То есть не драться, не вымещать зло на других, не орать матом в присутствии детей, а, например, уйти в лес, где можно прокричаться, никого не пугая, побить подушку, снять напряжение в занятиях спортом, в бассейне и тому подобное. Хороши будут любые средства, которые позволяют отреагировать эмоции, но не нанесут вреда вам, вашей душе и окружающим. И, конечно, не стоит противопоставлять отреагирование эмоций и необходимость прощения. Это разные вещи. Корреспондент. Если мы прощаем насильника, значит ли это, что мы должны отказаться от его юридического преследования? Не нужно смешивать необходимость прощения и освобождение от ответственности. Надо ли предъявлять юридические претензии к насильнику? Ответ здесь однозначный. Конечно. Преступник должен быть наказан. И наказан строго. Но не нами, не нашей местью, а законом. Допустим, женщину изнасиловали. Она в состоянии шока. Испугалась. Забеременела. Получила психическую травму. Писать заявление на насильника не собирается. В результате насильник безнаказанно продолжает насиловать других. Разве это правильно? Можно и нужно изгнать ненависть из души, но для этого не обязательно забирать заявление из милиции. Есть система правосудия, и она функционирует, если к ней обратиться. И соответствующие органы пусть решают, что с ним делать за то, что он совершил. Это уже не будет местью. Конечно, я понимаю, что в государстве не все хорошо с правоохранительной системой, с защитой потерпевших, с отношением к ним. Но я сейчас не могу сказать о том, как в каждом конкретном случае надо поступать. Я говорю, что прощение не исключает юридического преследования насильника. Просто факт. Это было совершено. И есть закон, по которому обидчик должен ответить. Но сюда не должна лезть обида. Пусть суд судит обидчика. На то он и суд. Но не жертва судит человека за страдания, которые ей нанес насильник. Потому что мнение жертвы о степени вины насильника субъективно. Пусть суд решит. А мы должны помнить. Не судите и не судимы будете. Такова заповедь. И душа жертвы будет чистой, без обид. А это главное. Корреспондент. А если компетентные органы его не осудят? По закону, либо за взятку? а единственная возможность заставить понести наказание – это отомстить внесудебными способами. Это называется самосуд. Вот это уже опасно. Опасно для самого человека и его души. Почему? Давайте разберемся. Предположим, мы устраиваем самосуд. Чего мы добьемся? Тот, кого мы накажем, станет лучше? Нет. Он что-нибудь поймет? Нет. Напротив, он найдет себе оправдание. А наша жизнь изменится в лучшую сторону? Опять нет. Мы измажемся в этой мести, как в нечистотах, а успокоение это не принесет, ведь насытиться местью невозможно. Корреспондент, встречались ли в вашей практике случаи, когда люди отомстили и успокоились, дескать, теперь все хорошо, я всех наказал? Как им после этого жилось? Если человек из роли пострадавшего добровольно перешел в роль обидчика, у него совершенно меняется отношение к себе, его начинает мучить совесть. В качестве примера приведу случай, о котором все мы слышали. Потерявший в авиакатастрофе семью человек убил авиадиспетчера, которого он обвинил в случившемся. Но ведь этим убийством он разрушил самого себя. Он не изменил ситуацию. Он убил, по его мнению, виновного в катастрофе. Но ни жена его, ни сын не воскресли. Только погиб еще один человек. И теперь уже трудно понять, кто из них жертва, а кто убийца. Ненависть, умноженная на ненависть, дает ненависть в кубе. Возникает еще проблема. Часто жертва хочет, чтобы насильник почувствовал то же самое, что довелось испытать ей. Чтобы он, что называется, на своей шкуре испытал, что натворил. Хорошо, допустим, все поменялось. Вы насильник, он жертва. Теперь он мучением своим искупает грех, который он совершил по отношению к жертве ранее. А жертва заставляет страдать насильника, берет его грех на себя. Стало быть, теперь уже вас Бог осудит, а его, получается, помилует. Потому что вы собственными руками ему помогли избавиться от его греха. Давайте задумаемся. Безгрешных людей нет. И каждому из нас есть за что мстить. Ведь каждый когда-либо поступал по отношению к другому плохо. Значит, раз ты вправе мстить, значит и другой тоже может мстить тебе. Вы хотите, чтобы вам мстили? Корреспондент, как костер. Кидают, кидают, а он ярче горит. Да, еще и соревнуются, кто больше подкинет обид, злобы, агрессии. А в итоге уже и жизни свои бросают в этот костер мести и ненависти, и души свои бессмертные там сжигают. Очень печальное зрелище. Корреспондент, а что делать, если насильник понимает только силу? Например, в школе, в тюрьме, армии человек подвергается регулярному насилию. И уйти от насильника возможности нет, и терпеть уже нет сил. Ему надо подставить другую щеку, оставить все как есть. Но ведь если тебя постоянно бьют, то единственный способ уйти от этого – дать отпор? Конечно, надо дать отпор. Причем это необходимо не только для жертвы, чтобы защититься, но и для самого насильника, чтобы он не чувствовал свою вседозволенность. Надо понять, что в данном случае речь идет о том, чтобы защитить себя. Тут нужно силе противопоставить собственную силу, собственные возможности. И мы имеем полное право ответить на агрессию, дать отпор. Но только не мстить, не таить обиду, не культивировать в себе зло. Важно себя защитить, но душу свою От обид, злобы и мести надо сохранить. Нельзя дать испачкаться своей душе. Корреспондент. Но что делать, если мысль о мести преследует неотступно? Очень важно понять, откуда берутся навязчивые мысли, какова их природа. Все навязчивые мысли, они поступают с нашим разумом так же, как насильник с нашим телом. Необходимо бороться с мыслями ненависти и мести, как мы обычно боремся с любыми навязчивыми мыслями. Самое сильное средство борьбы с навязчивыми мыслями – молитва. В случае любой ненависти нужно молиться за того, кого обвиняют навязчивые мысли. Господи, благослови его. Это первое. Второе. Важно помнить, что сразу простить обиду очень и очень сложно. Если и говоришь «прощаю», то это значит, что за этими словами стоит огромная и каждодневная работа души. Снимаешь один слой грязи, а под ним второй, третий. И надо каждый очень тщательно вычищать. Казалось бы, сегодня прощаешь от души своего обидчика. Но стоит вспомнить, и все. Снова накатило, понеслось. Всколыхнулась обида, не страшно. Страшно снова вернуться в это состояние тотальной обиды. Просто надо опять прощать. С каждым разом очередное прощение будет даваться все проще и проще. Постепенно обида будет отступать все дальше. Просто каждый раз нужно не допускать дальнейшего саморазрушения. Помните наш пример. Обида – это мешок с тяжелыми камнями. Если всю жизнь его таскать, то что произойдет? Он, этот мешок, просто вытеснит из жизни все остальное. Ты теряешь здоровье. Тебе тяжело. Спина отваливается. Но при этом у тебя есть единственная цель. Она же самая главная. Не потерять мешок. Не потерять мешок. Вот что становится важно. Все нормальные желания, все цели, все ушло из-за этого мешка на второй план. Человек с хроническими обидами настолько замучен этой тяжестью, что в конце концов не видит никакой перспективы и вообще утрачивает смысл жизни. Камни-то тянут на дно. Нередко и до самоубийства доходит. Все это следствие вот этого самого непрощения. Что же делать? Как справиться? Какими средствами? Психотерапия предлагает ряд психотехник, применять которые очень легко. Например, визуализация, в которой надо представить, как топишь свои обиды. Далее самовнушение, как очень популярное и действенное психотерапевтическое средство, когда постоянно внушаешь себе позитивные мысли. «Прощаю. Я простила. Я хочу, чтобы обида ушла». Но, конечно, самое сильное средство мы обретаем в церкви. Это молитва о том человеке, который нас обидел. Так что высыпайте камни за борт. Все до одного. А потом вздохните полной грудью. Не теряйте времени, а то сами окажетесь в ледяной воде. Михаил Хасминский, психолог.